Глава 11. Я сорвался с места, готовый практически к любому повороту событий. Нападение вражеских магов? Аномальная тварь с аспектом огня? Плевать. В голове билась только одна мысль. На этой площадке я ощущал присутствие своих сестер и думал только о том, чтобы с ними ничего не случилось. На детскую площадку вылетел уже с боевым плетением в руке. Источник кипел, готовясь выплеснуть весь запас маны в скоротечной схватке. Поэтому обрушившийся на меня шквал ликующих детских воплей подействовал, как холодный душ. «Ура!» — в диком восторге, вскинув руки к небу, визжала Нюша. Ей вторили еще две девочки, а вокруг носилось несколько мальчишек помладше. Огненный столб разом изменился, превращаясь в подобие гигантской змеи, и взорвался облаком безвредных искр. «А можно еще, дядя Дима?» «Еще, еще, хотим еще!» — подхватили остальные дети. На противоположной стороне площадки сидела на скамейке Настя. Рядом с княжной, с благостной улыбкой, наблюдали за своими детьми жена Серого и еще три незнакомые женщины. Мое появление оказалось неожиданностью для всех, включая невысокого и крепко сбитого парня в центре площадки. Именно он запустил огненного змея, и сейчас удивленно смотрел на сплетенный из двух аспектов шар раскаленной воды у меня в руке. «Да инфаркт-то меня доведете!» Медленно выдыхая и развеивая заклинание, проворчал я. Сзади почти бесшумно подошел Аршавин и положил мне на плечо тяжелую ладонь. «Отдохнуть тебе надо, княже!» Негромко и очень спокойно произнес Ротай. «Отоспаться нормально, в баню сходить. А то так никаких нервов не хватит. А с этим типом я сам поговорю. Вроде из новых он. Значит, аспирант московский. Объясню, что к чему, и что у нас такие представления не принято устраивать». «Отдых точно не помешает», — успокаивающе помахав Насте и остальным женщинам, ответил я. «Только бани у нас в имении нет, насколько я помню». «Походную организую, Ярослав Константинович», — ответил Аршавин. «Дело нехитрое. И веники у меня заготовлены давно, попарю от души». «Здравствуйте», — подойдя к нам, осторожно произнес маг огня. «Меня зовут Дмитрий Колесников. Я сегодня прибыл в Сибыкино вместе с группой аспирантов по распоряжению графа Кривошеева». «Это мы уже поняли», — беря инициативу в свои руки, ответил Ротай. «С вашими коллегами мы уже поговорили, Дмитрий. Если у вас вопросов к его светлости князю Разумовскому нет, то можете возвращаться к своим делам. Только представления такие больше не устраивайте. А то у меня люди нервные. Могут неправильно понять и в ответ ударить». «Да я ничего такого не собирался делать, господа», — тут же виновато ответил Колесников. «Просто вышло так. У меня второе образование преподавательское дает о себе знать. Решил поиграть с малышней и заодно потенциалы проверить у всех. Самого так же когда-то нашли. Вот и вышло. Понимаю, что предупредить нужно было, но и вы меня поймите. Для подобных проверок требуется полное внимание аудитории. Детей сложно сфокусировать на конкретной задаче. Зато я увидел невероятный потенциал в Анне Константиновне. Вы знали, что...» В этот момент улыбка на лице мага погасла, и он внезапно замолчал. Я даже не сразу понял, что произошло. «Нет, я ничего не сказал. Мой взгляд сказал лучше всяких слов». Мое тело отреагировало быстрее, чем я даже смог подумать. Да, нынешнее тело — это не тело вершителя Элрога. Вот только даже сейчас в моем взгляде было что-то такое, отчего у достаточно уверенного в себе сильного одаренного перехватило дыхание. Дмитрий неотрывно смотрел мне в глаза, как кролик перед змеей, и не мог вымолвить ни слова. Ротай громко кашлянул в кулак и чуть сместился, чтобы дать аспиранту прийти в себя. «Сокол, отпусти парня», — едва слышно произнес Ротай. «Он же не со зла». «Да», — рассеянно ответил я и с силой потер лицо руками. «Не со зла. Вы не обращайте внимания, Дмитрий. Устал я сегодня немного. Вот и реагирую рисковато. С вашими коллегами мы уже пообщались, и они введут вас в курс дела. Рад, что в Сибыкино появился настоящий педагог. Что насчет остальных детей?» «У двоих мальчиков есть слабый дар, и они смогут пойти путем воина при должном развитии», — мгновенно осознав, что тему моей младшей сестры лучше вообще не трогать, начал перечислять Дмитрий. Причем у одного сила проснулась буквально на днях. Обычно такое бывает после больших потрясений. Даже не представляю, что такое могло случиться с мальчиком. «Кто?» — коротко спросил Николай Петрович. «Вон тот парнишка», — указал на одного из ребят Мак и смущенно добавил. «Петр, кажется, я еще не всех запомнил». «У него отец погиб на днях», — ответил Аршавин и озадаченно посмотрел на меня. «Большое горе», — еще больше смутился Дмитрий. «Тогда понятно. Еще у одной из девочек ощущается аспект огня. Не такой сильный, как у княжны, но, в общем, тоже есть потенциал. Пойду я, господа, если вопросов больше ко мне нет. Ваша светлость». «Идите, Дмитрий», — кивнул я. «Да и нам пора выдвигаться, Николай Петрович». Как только Колесников торопливо ушел с площадки, со скамейки поднялась Настя и направилась к нам. На лице княжны было задумчивое выражение, и она издалека пыталась оценить мое состояние. «Я в порядке», — когда девушка оказалась рядом, произнес я. «Устал просто. Поехали домой. Николай Петрович обещал мне баню сегодня». «Все будет в лучшем виде, Ярослав Константинович», — заверил меня Ротай. «Сразу же займусь подготовкой, как только доберемся. После такого боя самое лучшее дело». «Как прошло ваше утро, князь?» — неожиданно перешла на официальный тон Анастасия. «Насыщенно, княжна. И продуктивно. А у вас?» «Спокойно», — слегка улыбнулась девушка. «Но очень нервно. Поток новостей сегодня с самого утра сшибает с ног, ваша светлость. Я просто не ожидала, что окажусь настолько далеко от планов главы рода, что для меня все тоже станет неожиданностью». «Были причины, Анастасия Константиновна?» «И у меня есть ряд новостей, которые нам стоит обсудить чуть позже». «Ярослав!» Нарушая неожиданно прохладный разговор, ворвалась в нашу компанию Нюша. «А почему ты приказал дяде Диме представление прекратить? А где ты был? А я тут с новыми друзьями познакомилась. Можно мы имение Овсебекина перенесем на недельку?» «Это у нас вряд ли получится», — тепло улыбнулся я. «Но ты можешь меня сопровождать каждый раз, когда мне нужно будет сюда приезжать по делам. А в ближайшее время это будет очень часто». «Я согласна», — ни секунды не раздумывая воскликнула девочка. «Только мне нужен официальный костюм сопровождающего. Камуфляж мне уже надоел. У него пятна скучные. Мы уже едем домой. А то Шустрик говорит, что он сильно соскучился и проголодался». «Что?» Практически одновременно переспросили мы с Настей, а Ротай удивленно округлил глаза. Аршавин отлично знал, что ни один маг не способен поддерживать связь со своим фамильяром на таком расстоянии. Да и менее ехать не меньше 10 километров. «Шустрик голодный», — явно не понимая, что именно нас так удивило, раздельно повторила Нюша. «И скучает. Я-то почувствовала, когда дядя Дима запустил огненную змею. Она очень красивая была». «Скажи Шустрику, что мы скоро приедем», — ответил я. И девочка наморщила лоб, словно действительно пыталась связаться со своим питомцем. «Сейчас не могу», — уныло ответила Аня. «Ничего не слышу». «Тогда поехали», — коротко взглянув на Аршавина, произнес я. Ротая тут же понятливо кивнул и отправился за машиной. «А ты пока попрощайся с ребятами». Нюша убежала к детям, а мы некоторое время оставались одни. Настя пыталась сделать вид, что ее нисколько не задел тот факт, что я не обсудил с ней сегодняшний информационный вброс. Но получалось у нее плохо. «Зря сердишься, Настя», — негромко произнес я. «Это нужно было сделать, и я сделал все необходимое, чтобы окончательно решить вопрос с нашим соседом». «Я могла помочь», — хмуро ответила девушка. «Чем?» — прямо спросил я, и сестра упрямо наклонила голову. «Ты пойми, есть такие дела, в которые не стоит погружаться. Кроме грязи и крови ты там ничего не увидишь. И я не хочу, чтобы ты занималась чем-то подобным. Чтобы подготовить все материалы, мне пришлось целые сутки ковыряться в документах Антипова и раскладывать их по полочкам. Хотела бы ты так провести день?» «Нет», — тихо ответила девушка. «Просто в такие моменты я чувствую себя бесполезной. Ты не можешь тащить все один, Яр». «А я не один, Насть», — улыбнулся и обнял сестру я. «У меня ты есть, чтобы самые важные задачи решать. Аршавин, Пискарев, дружина. Пока род един, нам никто не страшен. Если для тебя это так важно, Можем вечерами обсуждать все проблемы рода и методы их решения». «Вот уж чего мне точно не хочется», — неожиданно рассмеялась княжна. «Лучше стройкой и торговлей на бирже буду заниматься. Что насчет ремонта особняка?» «Можешь начинать, как только первая оплата на централизованную поставку на счет придет», — ответил я. «Завтра или во вторник. Только с Олегом Дмитриевичем надо обсудить. У него каждый работник на счету». «Уже обсудила», — хитро улыбнулась Настя. «И даже о сроках начала работ договорилась». «Это отличная новость», — довольно ответил я. «А еще есть движение по твоему вопросу с Вегой», — добавила девушка. «Антипов неплохой кусок от корпорации нашей семьи отхватил, но повесил его на каких-то дальних родичей. Сегодня биржа не работает, но есть мысль, что завтра акции польются вниз». «Следи», — кивнул я. «Что с оборудованием?» «То, что стояло в начале списка, привезут во вторник». Как только разговор перешел в ту плоскость, где княжна хорошо ориентировалась, у нее даже тон изменился. «Установка будет за счет продавца, и я предупредила Олега Дмитриевича, чтобы он все лишнее убрал с глаз подальше. Все уже оплачено. Получилось договориться насчет хорошей скидки, а вот с более сложной техникой довольно странная ситуация». «По дороге расскажешь», — увлекая сестру к остановившемуся в десятке шагов от нас вездеходу, произнес я. «Нюша, ждем только тебя». Младшая, провожаемая ватагой детей, влетела в машину последней. Ротай закрыл дверь, и вездеход тронулся с места. Мы с Настей заняли дальние кресла, а Николай Петрович тут же начал что-то спрашивать у Нюши, давая нам время спокойно поговорить. «Итак», — вопросительно глядя на сестру, произнес я. «Большая часть оборудования, которое продается на вторичном рынке Твери, раньше принадлежала Веге», — одной фразой описав ситуацию, ответила Настя. «Пока это только мои предположения, и я не очень понимаю, зачем это нужно продавцам, но отсутствие документов, возраст и состав оборудования наталкивают на размышления. Официально Вега продолжает работать, но чем и на чем там работают, неизвестно. По факту получается, что и так потерявшая большую часть активов корпорация превратилась в мыльный пузырь. Только транспортная часть и склады в Подмосковье продолжают полноценно работать. Первая, потому что обслуживает нужды Быстряковых, а вторая, потому что пожарские загрузили ее со своих заводов». «Значит, Истомины решили вернуться к своему прежнему бизнесу», — задумчиво произнес я. «А мы можем как-то доказать, что оборудование принадлежит Веге?» «Там на каждой единице по два десятка инвентарных номеров», — кивнула княжна. «Проще уничтожить технику, чем все их удалить. Только это нам ничего не дает, Яр. Они же официально забрали его вместе с куском корпорации». «Думаешь?» — с сомнением посмотрел я на девушку. «Судя по количеству косяков, которые всплыли в договоре патронажа у Антипова, в тот период все делали очень и очень поспешно. Хорошо бы взглянуть на оригиналы документов, которыми подтвержден переход имущества нашего рода к Истоминам». «Вполне реально», — замедленно ответила Настя. Девушка умела быстро анализировать данные и всего за минуту поняла, к чему я клоню. «На порталах имперских служб должны храниться все подобные документы. Не для общего доступа, но прямой запрос от какого-то ведомства вполне может помочь. Только у меня таких знакомых нет. Братья Старковские точно с подобным не справятся». «Ты уже готова таким варварским методом проверить лояльность этих юношей?» — весело подмигнул я Насте. И та слегка покраснела, но в долгу не осталась. «Если ты хочешь, чтобы я могла тебе помогать в подобных вопросах, то нужно чаще убираться в свет», — ответила девушка. «Нужные знакомства из воздуха не появляются. Еще могу обратиться к Инге Аскольдовне. Кажется, она говорила, что кто-то из ее родственников работает в канцелярии императора». «Всегда лучше собирать долги, чем брать в долг, Анастасия Константиновна», — слегка улыбнулся я. «Этот вопрос беру на себя. Если что-то выгорит, то передам тебе все нужные документы. С покупкой второй части оборудования пока не торопись». «Как скажешь, Яр», — кивнула княжна. «Что насчет твоих новостей? Когда мы поговорим с Антипом?» «Уже поговорил», — тихо ответил я. «И даже пошел дальше. Вот, почитай пока». Я передал сестре папку с дневником отца, и девушка до самого окончания поездки не поднимала глаз от документов. Едва вездеход остановился, Нюша унеслась к яме своего ручного чудовища, а я пошел в дом. Кто-то успел предупредить Антипа о нашем возвращении, и старый слуга уже озадачил кухарку подготовкой ужина. Но я есть отказался, потому что планы были другие. Идти в баню на полный желудок не хотелось, и я надеялся, что Ратай не обманет мои ожидания. Аршавин зашел в гостиную минут через 30 и сообщил, что все готово. В дальнем углу территории усадьбы находилась небольшая ровная площадка, и я уже достаточно давно задумывался над тем, откуда она взялась. Оказалось, что дружинники приспособили ее для своих нужд, и походный вариант бани в исполнении Ратая оказался не таким уж походным. За подготовку взялись больше десятка бойцов. Со склада притащили каркас из бруса, на который натянули толстую пленку. Полос стоял у большой жаровни, на которой уже потрескивали крупные камни. Изумительно пахло березовыми дровами и дымом. Я с удовольствием втянул в себя воздух и посмотрел на Ратая. «Прошу, ваша светлость!» — приглашающий, указав на тамбур постройки, произнес Аршавин. Внутри помещение было разделено на две части. В одной стояла простая деревянная лавка, а в другой — такой же лежак и жаровня с раскаленными камнями. Возле жаровни стояла большая бадья с парой замоченных дубовых веников. Я быстро разделся и зашел в парилку. По телу тут же разбежался обжигающий воздух. На вид конструкция оказалась примитивной, но температуру внутри держала уверенно. Я улегся на лежанку и максимально расслабился. Тело благодарно отзывалось волной приятных ощущений. В бане я был всего несколько раз, но это были, наверное, самые приятные минуты в моей новой жизни. Я готов был лично отблагодарить того гения, который придумал это чудо. «Вы уж извините, Ярослав Константинович, что мы так по-простому», — произнес зашедший спустя минут 5 Ратай. «Но иногда в простоте все лучшее кроется. Если сильно горячо будет, вы мне скажите сразу». «Обязательно, Николай Петрович», — не отрывая глаза, ответил я. Аршавин трижды вылил на камни по ковшу воды и только после этого взялся за веники. Парил Ратай в две руки, и я впервее осознал, что значит истинное мастерство. Уже после первого захода все тело буквально пело от счастья. Казалось, даже магические ожоги бесследно затягивались. Через несколько минут Аршавин сказал, что надо выйти подышать, и я тут же поднялся, а на выходе Пичуга и Ежа окатили меня ледяной водой из огромной бадьи. Повторились перерывами еще раза три, прежде чем я понял, что окончательно пришел в себя. После этого вышел на улицу и посмотрел на темное небо. От меня валил пар, словно я стоял на морозе. На душе было легко и спокойно. «Ну, сильные вы, Ярослав Константинович!» — с уважением произнес Ратай. Несмотря на чудовищную силу и выносливость, Аршавин выглядел изрядно уставшим. «Не думал я, что так долго выдержите. Для многих благородных такие забавы не посели». «Спасибо, Петрович», — прислушиваясь к себе, улыбнулся я. «За баню и вообще за все». «Да не за что, ваша светлость», — хмыкнул в ответ Аршавин. Он отлично понимал мое состояние и тоже лучился довольством. «Мне только в радость». «Баню надо полноценную поставить», — добавил я. «Дело нужное и полезное». Со стороны ворот послышался шум приближающегося автомобиля, и Ратай тут же нахмурился. Я коснулся родовой сети, пытаясь понять, кого к нам принесло, на ночь глядя, и тут же вернулся к наблюдению за небом. «Пойду проверю, Ярослав Константинович», — вопросительно посмотрел на меня глава ближней дружины. «Не нужно, Николай Петрович», — покачал я головой. «Который час?» «Полночь скоро, ваша светлость». «Ну, значит, можно считать, что понедельник уже наступил. Отдохнули на выходных, а теперь можно и к работе вернуться. Прикажи парням ворота открыть, Николай Петрович. Такие гости долго ждать не любят».